Каменная стена, низкий потолок, пара еле-еле чадящих факелов. Прижавшись спиной к стене, стоит пахан. Он не просто зол, он взбешен. Судя по движениям лица, он орет. Но Ика передает его слова ровно и бесцветно. «Значит, вот оно как. А я тебе не верю и не поверю, понял? Я прошу одно, а ты мало того, что обещаешь, совсем другое. Так еще твои обещания не стоят ни хрена. Красиво все расписал. Да только я от Бастала знал и до того, и после. Он ведь тоже снять проклятие просил, а потом вдруг на юг полез». Пахан продолжает орать, но Ика почему-то молчит. Затем и пахан рот закрывает, а наш комментатор, наоборот, ожил. Видимо, заговорил сам друг, вернее, его воплощение. «Я вижу, ты глуп, потому что, во-первых, не видишь своей выгоды, а во-вторых, потому что думаешь, что твои слова что-то значат. Я не желаю тратить время на разговоры без толку. При желании ты мог бы меня даже обмануть, ну а так тебе же хуже. Во внешнем мире ты мне пользы не принесешь, а здесь куда-нибудь сгодишься». В кадр входит некто иной, как паханенок, и с веселым личиком предлагает: «А может, отдадим его мне?» «Ну-ну», — отвечает друг, — «тебе и так для начала подчиненных достаточно. Мертвецов у меня пока хватает, а вот живую душу, да еще такую, как этот, наглую да несговорчивую, найду, куда пристроить. Следующая ночь как раз для него». Пахан раскрывает рот, и тут картинка резко не гаснет, а теряет всяческие очертания, как ложкой в стакане взболтанная. Эта бесформенная куча дергается, как будто пытается принять какую-то форму, но кто-то, дергающий в разные стороны, постоянно не дает это сделать. Анлин с криком «Я сейчас!» кидается в центр этого водоворота, но не успевает. Только что почти осязаемый комок расплывается обычным тихим туманом. А Анлин стоит посреди него с видом совершенно потерянным, мол, как же это так? Вокруг всеобщая непонятливость, но длится она недолго. Один из пухлобородых, он тоже вскочил вместе с Анлин, с нажимом говорит: «Необходимо быстро уходить отсюда, все равно куда, разговоры потом». Амазар резко выкрикивает два слова и хватает свой мешок, и все следом. Начинается бег по склону вверх. Первые минуты я еще держу темп, а потом вздыхаю, и два бахлака без слов хватают меня под мышки, остается только ногами перебирать. Рядом семенят трое пухлобородых. А где же четвертый? Не знаю, все молчат. Амазар уверенно ведет отряд к верхней кромке горы. Она резко выделяется на фоне неба темной ломаной чертой. А сзади, не так уж и далеко, загораются один за другим костры по линии фортов. Их полоса вытягивается строго горизонтально, насколько хватает глаз. А там, где две скалы, около которых мы сидели, вспыхивает бело-голубое пламя, и на фоне его, как статуя, чернеет опустивший меня, наконец, широкоплечий вахлак. Вспышка опадает сначала ярко-алыми, а затем все темнеющими красными каплями и в считанные секунды гаснет. И снова, как очнувшись, мы кидаемся вверх по всей круче и круче загибающемуся склону. Тут уже не побежишь, приходится карабкаться на четвереньках, упираясь в случайные выщерблины. Очень долгим кажется подъем, и когда мы выбираемся на гребень, я удивляюсь, почему еще небо такое темное. Внизу в темноту уходит ужасающе крутой обрыв, да и весь ландшафт, который виден, напоминает край глубокой ямы. Намазар этим не смущен и даже не озадачен. Отрывистым голосом отдает приказ, и из мешков появляются крючья, клинья, канаты и прочее альпинистское снаряжение, в котором я не разбираюсь, да и не надо. Горцы сами с усами. Вахлаки привычно готовятся к спуску, а один из них, довольно грамотно говоря на всеобщем, дает инструкции мне с Анлин. Ика тоже слушает внимательно. Вручную спускаться, значит, будут. Веревки уже висят, вахлаки лезут вниз, и из темноты доносится осторожный стук молотков. Где-то в середине общей партии лезу и я. Веревка тонкая, и хотелось бы верить, что прочная. Без сноровки очень неприятно висеть над неизвестной глубины пропастью. Да и технология спуска, несмотря на объяснение, двери не вызывает. То и дело, кто-нибудь тихо обрушивается вниз и повисает на коротком отрезке веревки, цепляется, и тут же к нему еще трое лезут. А нас с Анлин на другой канат сгоняют. На параллельной веревке зависли все три Ика. Я им для поднятия духа советую превратиться в орлов или других каких птичек и вниз слететь безо всяких приспособлений. Один отвечает без шутливости. «Неужели ты не понял? Наша маскировка и так уже почти не скрывает нас. И уж как только мы проявим свою сущность, сразу же внимание здешнего хозяина будет привлечено сюда, и мы не сможем устоять перед ним. Тогда останется один выход. А какой, ты уже видел». Я очень хотел бы разобраться поподробнее. Но в макушку уже тычет амгамовский сапог. И приходится ускоренным темпом ползти вниз. Затем лезть на другую веревку. И тут сверху, совершенно беззвучно, стреляет по глазам ярчайшая вспышка. Такое же бело-голубое пламя, как час назад. Это действует как удар. Мои руки едва не выпускают веревку. Глаза ничего не видят. Но слышен удаляющийся вниз грохот камнепада. Когда я снова начинаю различать окружающее, то прежде всего осматриваю свой участок веревки. Цел, и сотоварищи на нем висящие тоже целы. Справа веревка тоже на месте, а вот левой нету. Нету даже следов ни от нее, ни от тех, кто на ней висел. И я, наконец, понимаю, что это был за камнепад. Сверху голос Амгамы. «Быстрее, быстрее, скоро рассвет!» Ну, может, и не скоро, но поторопиться, конечно, стоит. Вахлаки и скалолазы бегают теперь не хуже пауков. А я просто то спускаюсь, то зависаю в неподвижности. Несмотря на всю спешку, солнце все же застает нас на стене. Хотя и не так уж и высоко, но пока светало, я вдоволь успел налюбоваться на те места, где нам предстоит бродить. Это действительно почти точно круглая яма, вернее даже кратер, вдающийся вглубь на десятки, а то и сотни метров. Как будто из-под земли втянули внутрь мягкую поверхность и так заставили застыть. Поперечник кратера километров 5-8, а коническое днище усеяно скалами, осыпями, курганами, провалами, совершенно истерзанная земля. То там, то тут видны скопления грубых построек, и из них то и просто из расселин уходят в небо разноцветные дымы. То желтая, то сизая, то грязно-фиолетовая струя перечеркивает сияющей утренней свежестью небо. Прямо под нашими ногами, на дне уже совсем отвесной пропасти, бурлит мутно-коричневая речка. Она теряется где-то в глинистых холмах, а дальше никакой воды не видно, кроме круглого или овального озера смолисто-черного цвета почти точно в середине кратера. Вся котловина постепенно заполняется дымкой, а на противоположной стене никаких подробностей, и самым-то ранним утром нельзя было различить. Спуск продолжается, и через четверть часа Амгама стоит по пояс в речке, принимает на руки Анлин и безо всякого удовольствия несет к берегу. Я, понятно, такой милости лишен и бултыхаюсь сам по себе. Напор воды силен, и я не удивляюсь, почему не видно останков упавших. Только один из вахлаков с печкой на спине застрял между камнями. Течение шевелит его руку, и кажется, что он желает нам счастливого пути. На берегу обтекают уцелевшие, всего 12 нас, считая меня с Анлин. Оба руководителя живы, они оглядываются по сторонам, осваиваясь с обстановкой. Анлин нарушает молчание. «Скоро здесь будут глаза и уши нашего врага. Нужно уходить еще дальше». «Уходить, бежать, прятаться!» — наконец прорывает Амгаму. «Да, конечно, но только зачем было сюда лезть?» Анлин пытается вставить слово, но он ее не слушает. «Когда я ходил по хребту, я знал, что и кому надо, а тут залезли незнамо куда, да еще и тут начинают как ослом править, да еще кто! Грязная тварь, мало ли что она себе скажет!» Алик верит, без оглядки. Да и сам он стрекороба наложил, а я поверил. Да я... Оставшейся частью фразы Амгама давится, как сливовой косточкой. Там, где только что сидела носатая, смуглокожая грязная тварь с обломанным зубом, имеет место сама Анлин, такая, какой я встретил ее над пропастью. Она лениво подтягивается и сладким голосом подбадривает Амгаму. «Да, я слушаю тебя». Амазар собой владеет лучше, и пока Амгама пытается рот закрыть, спрашивает, что случилось с Ика. «Их нет. Я думаю, они почувствовали, что могут быть обнаружены и порабощены, и не смогли уйти иначе». «Амгама, как отсюда выбраться?» «Думаешь, я знаю?» Голос Анлин теряет медоточивость. Становится жестче, она продолжает. «Если ты обеспокоен своим заданием, то тут все в порядке. Мой гонец известит, кого надо. А если за шкуру свою дрожишь, то, увы, нет тут дороги ровной. Так что решай, имеет ли дело с грязной тварью дальше. А я и те, кто верит мне, сейчас будем уходить с этого места».